Глава 3. Принцесса, рыцарь и маг. Жизнь Сильфи внезапно изменилась. Из обычной деревенской девушки она стала королевским стражем. Первым делом полностью изменился стиль в одежде. От погибшего стража-мага она получила плащ, сапоги и перчатки. Сапоги ветра, позволяющие надевшему их бегать в несколько раз быстрее обычного. Плащ вечного тепла, поддерживающий температуру тела и защищающий от болезни. Всепоглощающие перчатки, половину снижающий весь урон, пришедший по рукам. Все они были магическими предметами, а также нижнее белье сделано специально, чтобы скрыть пол в Сильфи. Бьюстье шелка стального шелкопряда. Оно изготовлено из шелковых нитей, способных выдержать удары большинства клинков, однако против атаки кого-то, использующего стиль бога меча, оно все же не устоит. Скорее, это защита от непрямых ударов, вроде бросков метательных кинжалов. К тому же магическое приспособление, что цветом и ориентирование указывает направление в случае приближения, кого-то представляющего опасность. Очки спасения. Одновременно, скрывая лицо, они предоставляют возможность вовремя отреагировать на возможную опасность, окружающую принцессе. Это полный набор редчайших артефактов. Если бы любой искатель приключений увидел такой, он тут же был бы задохнулся от зависти и попытался бы отобрать все это богатство себе. Также собирались вручить Сильфи могущественную волшебную палочку, но Сильфи наотрез отказалась. Тот жезл, которым она пользуется, был простым жезлом начинающего, но она получила его от Рудеуса. Это было то немногое, что у нее оставалось, то, что она наотрез отказывалась с ним расставаться. В конце концов, даже с этим жезлом она свалила разрывающего вепря одним ударом. Не было особой нужды настаивать. Даже ее привычки в еде и те совершенно изменились. В деревне Буэн ее стандартной едой было что-то вроде корочки черного хлеба и овощной суп. Основным же блюдом были кролики или птицы, которые ее отец приносил с охоты. Такова была еда, к которой привыкла Сильфи, но даже принадлежала к одной из самых бедных семей в Буэне, поскольку они все же были частью благодатного королевства Асура. Не приходилось волноваться о голоде или неурожае. Но сейчас ее трапеза превратилась в пышное пиршество королевского двора Асуры. Густые, насыщенные, сытные супы с мягким белым хлебом. Мясо и рыба приправлены разнообразнейшими специями и приготовлены на медленном огне в течение длительного времени. Салаты из освежающих овощей и, наконец, изысканные десерты. Все это было слишком роскошно для Сильфи. Хотя даже столь роскошные блюда на несколько позиций уступали тем, которые подавали для высокородных дворян. Трапеза Сильфи уступала даже тому же Люку, другому страже принцессы. Однако, по сравнению с едой в Буэне, это было все равно, что небо и земля. Для Сильфи жизнь во дворце была как сон. Единственное, что ее расстраивало, это недостаток свободы и личного времени. И все же ей удавалось держать себя в форме. А также удавалось выделить время на практику магии. Конечно же, ее беспокоило то, что случилось с Рудеусом и деревней. Хотя сведения еще собирались, новый лорд Джеймс Барайгрейра сбежал, чтобы спасти свою шкуру, так что поиски продвигались с трудом. Министр Дариус, однако, пошел навстречу, оказав помощь человеку по имени Альфонс, бывшему дворецкому Сауруса в организации лагеря беженцев. Впрочем, перспективы все равно оставались довольно мрачными. Сильфи настаивала на том, чтобы увидеть все самой, даже если для этого ей придется идти пешком, но ей отказали. Ей было сказано просто ждать, а пока должным образом выполнять свою работу стража. Что Сильфи и сделала. Поначалу это был ряд сплошных неудач, особенно при появлении на публике. Неважно, как усердно она излучала этикет, не все давалось ей идеально. Ее преследовали неудачи за столом, неудачи при приветствии других при встрече и неудачи на разнообразных церемониях и торжествах, где необходимо было ее присутствие. Эти неудачи служили лишним поводом для осуждения и враждебности ко второй принцессе. Даже если они утверждают, что этот мальчишка гений, видимо, эта гениальность не распространяется на его манеры. Хотя это было не совсем правдой. В этих словах слышалась явная враждебность. Сильфи тут же вспомнила времена, когда над ней издевались. Она чуть было вновь не закрылась в своем страхе, но все же не стала отступать. Все потому, что, несмотря на все сказанное, это презрение было направлено не на саму Сильфи. Оно предназначалось Рудеусу, которого она изображала. Такого Сильфи просто не могла стерпеть. Если бы это был Рудеус, если бы он оказался в такой ситуации, то он, несомненно, бы справился. Если Рудеус смог бы, то необходимо, чтобы она могла справиться. Если действительно хочет быть ему равной, а не обузой. При мысли об этом странные чувства вновь вспыхнули в груди Сильфи. После этого она старалась, чтобы допущенные ошибки более никогда не повторялись снова, относясь к этому со всей возможной тщательностью. Вещи же, которых она не знала, она тут же изучала, практикуясь в них снова и снова. Первым делом она приучила себя говорить о себе в мужском роде и постаралась как можно лучше имитировать Рудеуса, действуя как подобает мужчине. Люк наблюдал за этими действиями с благосклонностью. Он был дамским угодником, в чем с гордостью признавался и окружающим им и самому себе. Сильфи лично могла наблюдать, как он хорош в соблазнении девушек. Соответствовать их предпочтениям было его девизом. Поскольку она могла неплохо изучить его, она нашла, что у этого парня есть немало хороших черт, в частности его выдающиеся способности. Вот только применял он их по большей части только при общении с женщинами. Люк видел все отчаяние, что терзала Сильфи, наблюдал за ее искренними усилиями. Такое редко встречается среди благородных женщин. Она упорно старалась достичь своих целей и превзойти их. Для Люка, наблюдавшего за усилиями Сильфи день за днем, естественно было в конце концов поддержать ее. Он оказал ей поддержку в том, в чем она была слабовата. Тайне обучал ее тому, чего она вообще еще не знала. Стал тенью, что поддерживала ее во всем. Только тенью. В этом и заключалась одна из причин его популярности. И Сильфи оценила это. Однако она не влюбилась в него. В ее сердце уже не было места ни для кого, кроме Рудеуса. Да и Люк, похоже, не был заинтересован в доске из народа длинноухих. Вместо этого между ними зародилась несколько странная дружба. У самого Люка было не так много друзей. Он родился в семье Нотус и быстро примкнул к фракции второй принцессы. Поскольку они были примерно одного возраста, его отчасти просто вынудили поступить так. Он был назначен на должность рыцаря-стража и проводил свои дни в тренировках, обучаясь своим новым обязанностям. Не было никого, кого он действительно мог бы назвать равным, только люди, на которых он смотрел сверху вниз и наоборот. Даже в случае с бывшим стражем-магом Дериком, если учитывать разницу в возрасте и опыте, не так-то просто было утверждать, что они хотя бы близки к тому, чтобы быть равными. Только Сильфи в итоге смогла стать равной Люку. Возможно, для него она вообще была единственной, кого он смог с уверенностью назвать другом. Налаживая отношения с Люком, Сильфи также укрепляла свои дружеские связи с Ариэль. Однако поначалу все шло не так уж и гладко. В то время Ариэль была настоящей садисткой. Она ощущала особое возбуждение, мучая других. Вероятно, все это было последствиями тех покушений, которые она едва пережила. Начинала Ариэль с мелочи, вроде приказа одной из своих служанок убираться полностью обнаженной, или она могла избить кнутом мальчишку, присматривающую за лошадью. Можно сказать, она любила запугивать и издеваться над слабыми. Хотя она, конечно, пыталась скрывать это настолько вообще возможно, об этом уже давно судачили при дворе. И хотя поначалу она действительно издевалась лишь над слабыми, постепенно она потеряла к ним интерес. Ее новой целью стали так называемые сильные люди. Добиться того, чтобы сильный пал перед ней ниц, признавая ее власть, такие вещи сильно возбуждали принцессу. Люк не подходил в качестве подобной мишени. Он никогда не пытался красоваться перед ней. Хотя, наверное, лучше опустить, что причиной тому были истинные чувства Люка к Ариэль. Также дело обстояло и с предшественником Сильфи, магом-стражем Дериком. Он никогда не выказывал свои силы по отношению к своей хозяйке, Ариэль. Ничего, кроме покорности. Люди, которые даже не пытались показать силу и дух сопротивления, явно были не по вкусу Ариэль. И скорее то, что они были не в ее вкусе, и позволяло им достойно выполнять свои обязанности в качестве стражи принцессы. Что тогда насчет Сильфи? Она повергла разрывающего вепря одним ударом, применив безмолвные чары, и даже оказавшись в незнакомом месте среди странных людей, все же делала, что в ее силах, стараясь показать себя с лучшей стороны. Вкуснятина. То, что она была умелым магом, была столь юна, ее волосы были белоснежно-белыми, ушки длинными и острыми. Сама она была прилежна и старательна, и даже то, что у нее был парень, которого она влюбилась. И все это было во вкусе Ариэль. Поначалу Ариэль пыталась держать растущее желание, потому что Сильфи спасла ее. Ариэль была обязана Сильфи жизнью. Она еще помнила весь тот страх, что испытала, когда перед ней появился разрывающий вепрь. Если бы Дерек не прикрыл ее и не оттолкнул в сторону, голова Ариэль, по всей вероятности, была бы раздавлена, а ее мозги разбрызгали все вокруг. Если бы Люк не защитил ее, живот и грудь Ариэль были бы разорваны на части. Но ни Люка, ни ее самой уже не было бы в живых, не окажись там Сильфи. Разрывающий вепрь – это вам не какой-то гоблин. Он не интересуется женщинами и не пытается осквернить их. Единственное, чего он хочет – это порвать вас на части и сожрать. Жизнь Ариэль была спасена, и как достойный член королевской семьи Асура, она должна была расплатиться за эту услугу. Однако, под гнетом желаний эти мысли становились все слабее, видя как Сильфи каждый день ест вкусную пищу. Видя как Сильфи живет старательно трудясь изо дня в день, Ариэль все сильнее хотелось поблагодарить за угощение и съесть поскорее это вкуснейшее блюдо. Такое желание все сильнее разгоралось в глазах принцессы. Конечно, Сильфи – это Сильфи. Естественно, она волновалась за своих родителей и Рудеуса. Но в то же время Сильфи уже признала, что теперь находится под покровительством Ариэль. Это отношение уже ясно читалось в ее повседневной жизни. Видя подобное отношение, Ариэль решилась. «Все ведь хорошо? Верно? Мне ведь не нужно больше сдерживаться». Такое недопонимание привело Ариэль к планированию жестокого нападения. Однажды вечером Ариэль ворвалась в спальню Сильфи, вооружилась взятым у поставщика королевского двора королевским фаламитатором Асура и напала. Эта ночь должна была стать ослепительно розовой. В конце концов, не было никого, кто бы посмел бросить вызов партнеру королевской крови. Так что невинность Сильфи была, что свеча на ветру, также уязвима. Но вопреки ожиданиям принцессы, Сильфи стала сопротивляться. С покрасневшими глазами она бросилась на Ариэль, отчаянно отбиваясь. Еще не отойдя от шока, она нанесла ответный удар. Сильфи отбросила все манеры и этикет, изученный до сих пор. У Сильфи не было никаких глубоких чувств, благоговения или уважения перед королевским родом. К тому же Сильфи слышала немного о том, какие ночные забавы устраивают в королевском дворце. Когда ее попытались изнасиловать, она сразу поняла, что это было. Конечно, она была признательна Ариэль, но это уже была совсем другая история. Сильфи своей мощной магией так отделала Ариэль, что чуть было не убила ее. Если бы Сильфи в совершенстве не владела магией исцеления, все это могло стать серьезной проблемой. Вообще-то, это так и стало проблемой. Люк, услышав крики Сильфи, тут же ворвался следом. Внутри он увидел избитую Ариэль и Сильфи, пытающиеся ее подлечить. Ариэль, принцесса, которую он поклялся защищать, сильно пострадала. Люк мгновенно оценил положение, поняв, что дурная привычка принцессы опять проявила себя. И в то же время осознал, что сложилась весьма неприятная ситуация. Сам по себе он постарался бы замять произошедшее. Однако, если Ариэль прикажет, он должен будет без вопросов обезглавить Сильфи. Он инстинктивно это понимал. Люк дрогнул. Должен ли он убить друга, который лишь защищался, или напротив, должен попытаться защитить его от подобного? Однако все его сомнения были развеяны одной фразой принцессы. «Когда тебя истязают, это так неожиданно приятно!» Похоже, у Ариэль пробудилась новая наклонность. У всех членов королевской семьи и прочих дворян Асуры были весьма странные наклонности, и мазохизм не исключение. Так что инцидент был представлен так, будто это была очередная игра. Из-за того, что пострадавшая Ариэль защитила виновницу Сильфи, наверное, все будет нормально. После этого случая Ариэль ни разу не пыталась повторить свое провалившееся нападение. Неприязнь и желание избегать встреч были бы вполне нормальной реакцией после такого. Но таинственным образом это все привело к тому, что Ариэль прониклась с доверием к Сильфи. Сильфи избегала общения с людьми одного с ней возраста. Единственным ее другом был особенный мальчик по имени Рудеус. То, что Сильфи была еще слишком юна, выглядело не слишком женственной. К тому же не относилась ко всему с излишней опаской, сблизила их. Возможно, она просто опрометчиво поддалась влиянию какого-то сильной воли. И хотя причины были не совсем правильными, все же между Ариэль и Сильфи возникла и стала крепнуть настоящая дружба. Год прошел с катастрофы маны, и обстоятельства начали меняться. Нет, обстоятельства уже изменились. Хотя сама Сильфи ничего не знала, и много времени уже прошло с той массовой телепортацией. Началом послужили те самые необдуманные слова лорда Листона, воспользовавшись благоприятным моментом. Он стал распространять слухи среди придворных, что виноватым во всем первый принц. По крайней мере, что еще могло послужить причиной появления монстра внутри королевского дворца, если только его кто-то туда не доставил специально. И он возложил всю вину на партию оппонентов, придумывая все более изощренные способы изобразить ни в чем не повинных людей преступниками. Однако, когда выяснилось, что монстр мог оказаться внутри без участия человека, ситуация резко изменилась. Человек, что попытался воспользоваться стихийными бедствиями в собственных целях, стал центром всеобщего негодования. Хотя, как поступило бы большинство дворян, лорд Листон просто допустил большую ошибку. Когда стало ясно, что причина могло послужить стихийное бедствие, этим тут же воспользовалась фракция противников, чтобы нанести ответный удар. Этот шанс был тут же использован. Первый в списке сторонников первого принца, старший советник Дариус, подверг поступок лорда Листона жесточайшей критике в самый нужный момент. Авторитет лорда Листона сильно упал. Поскольку большая часть принадлежавших ему территорий была утрачена, он опустился до положения дворянина среднего уровня. После его поражения фракция второй принцессы, которая даже в полной силе была одной из слабейших, подверглась дальнейшим нападкам. Гласный советник Дариус сильно ослабил позиции дворян из-за фракции второй принцессы. Влиятельные дворяне один за другим теряли свои влияния или предавали принцессу, что привело к немедленному краху всей фракции. Потеря поддержки могущественных сторонников привела к тому, что Ариэль уже не могла всерьез рассчитывать на трон. Однако харизма принцессы была невероятно высока, ее популярность в народе тоже была высокой. Если оставить ее в живых в будущем, она могла бы стать серьезным препятствием. Дариус, обсудив этот вопрос с первым принцем, послал убийцу, чтобы устранить Ариэль. Поскольку влиятельные сторонники покинули ее, у нее не осталось серьезной стражи, чтобы охранять ее. Старший брат нанял убийц для устранения младшей сестры. Чтобы заполучить трон Асуру, без подобного не обойтись. Даже нынешний король прошел через это, чтобы занять трон. У фракции принцессы больше не было сил, чтобы защититься, и не было влияния, чтобы решить вопрос дипломатическим путем. Жизнь Ариэль уподобилась свече на ветру и готова была вот-вот погаснуть. Но покушение было предотвращено силами одной лишь Сильфи. Она смогла справиться с убийцей. Это была отчаянная борьба. Если бы она не была ученицей Рудеуса, если бы он не обучил ее, как ускорять свои движения за счет ударной волны, созданной безмолвными чарами комбинированной магии. Если бы она не увидела вблизи, как Рудеус пользуется этим, и не спросила, как это делается. Если бы она невнимательно слушала эти уроки и не пыталась повторить это сама, и если бы враг недооценил ее, из-за того, что она выглядела как обычный ребенок, Сильфи, наверное, погибла бы после первой же нацеленной на нее атаки. В результате, однако, Сильфи удалось выжить. Из-за действия мощнейшего яда, который пользовался убийца, она провела между жизнью и смертью 3 дня. К счастью для нее, после не осталось никаких остаточных эффектов. В результате имя Фитца, который когда-то был известен как Сильфи, стало широко известно при королевском дворе. Многие слышали о гениальном мальчике, но думали, что это просто слухи, или он подделка. Стоит начать с того, что позиции стража рыцаря и стража мага по давней традиции занимали 2-й или 3-й сыновья могущественных дворянских родов, своего рода подношения. Когда появляются убийцы, они мужественно отдают свою жизнь, защищая членов королевской семьи. Их родители напоказ горюют о доблестной смерти своих детей. Королевская же семья в знак признания их заслуги посылает почетную медаль семье погибшего. Таким образом, укрепляются связи между дворянами и королевским родом. Смысл их существования только в одном, не более. Можно сказать, что они просто разменные пешки в этой игре. Однако в случае с Сильфи все оказалось совсем по-другому. Хотя и не хватало боевого опыта, она была все-таки сильным и талантливым магом. Выслушав отчет о неудаче покушения, Дариус забеспокоился. Все-таки убийца, которого он послал, обладал отличными навыками. Фракция первого принца насторожилась. Группу же Ариэль охватил страх. Они думали, что их все равно или поздно убьют. Останься она в королевском дворце. У них осталось лишь несколько союзников, только несколько верных слуг. И всего один влиятельный дворянин. Хотя убийца внезапно объявился в покоях королевской семьи, никто не был обвинен. Более того, подобных вопросов даже не задавалось. Возглавлявший дворян фракции Ариэль, Филимон Нотус Грейрот подвел итоги сложившегося положения. «Пожалуйста, бегите, Ариэль, сама. Только смерть ждет вас здесь». «Вы говорите, что я должна бежать?» «Дариус дружелюбен ко мне, так что я примкнул к фракции первого принца и ослаблю их изнутри. Вы же, Ариэль, сама должны собрать силы в другой стране, заключить союзы и вернуться, когда представится такая возможность. К тому времени я постараюсь все восстановить и подготовить к этим действиям». Филимон был умным человеком, для него концовка, когда Ариэль станет новой королевой, была самой выгодной. Он вотрется в доверие к Дариусу, так что нотусы не падут. Даже если принцесса умрет, а тем временем предпримет шаги к тому, чтобы подготовиться к изменению этой ситуации. Следуя этому совету, где-нибудь в дальних странах для нее должно быть подготовлено убежище. Там она станет копить силы, ожидая своего часа. Ариэль ничего не знала об этих планах, но ей было ясно одно. Если все так пойдет и дальше, ее убьют. Было немало мест, куда она могла отправиться для учебы за границей. Многие крупные страны, вроде Королевства Короля Драконов или Святое Королевство Милис, были в числе вариантов. Однако Ариэль выбрала север. Магический город Шария в Королевстве Раноа стал пунктом ее назначения. Университет магии имел прочные связи со многими странами. В любой другой стране, сколько бы союзников она ни завела и сколько бы сил ни собрала, этого будет недостаточно, чтобы выступить против Асуры. Никто не захочет ссориться с такой монструозной, странной, чьи ресурсы поистине почти неизмеримы. Но в университете собраны все расы изо всех стран мира. Вполне возможно, вскоре он станет известен как плацдарм для реставрации второй принцессы. Ариэль еще не сдалась. Ариэль была жива. Дорога к трону еще лежала у нее под ногами. Это был не просто треп кучки дворян. Она, родившись в королевской семье Асуры, понимала свое предназначение. «Сильфи, мои извинения!» Ариэль беспокоилась, что у Сильфи больше нет никаких оснований следовать за ней в ее путешествии. Она уже давно избавилась от большей части недоверия по поводу Сильфи. Имя Пола теперь ассоциировалось с поисковой группой Фитоа, и было подтверждено, что он не имел отношения к катастрофе Маны. Саурус беспечно вернулся в королевский дворец, не представляя даже, что происходит, и был казнен по плану, устроенному Филимоном и фракцией второго принца. Только после этого, а также после инцидента с убийцей Сильфи, признали невиновной. Просто очередная жертва телепортации. «Теперь, когда все так обернулось, думаю, я не имею права больше тебя удерживать рядом. Я могу лишь попросить, пожалуйста, защити меня. Не осталось никого, на кого я могу положиться, кроме тебя?» «Я также прошу тебя об этом. Мой меч еще не обрел нужную остроту. И у меня нет уверенности, что я смогу самостоятельно защитить Ариэль саму». Ариэль и Люк склонили головы перед Сильфи, чье социальное положение было неизмеримо ниже их собственного. Сильфи хотелось отправиться на поиски пропавшей семьи Ирудеуса. Однако за этот год Сильфи начала видеть в этих двоих друзей. Друзей с некоторыми особенностями, отношения с которыми отличались от тех, что были с Рудеусом. Но Сильфи была твердо уверена. Друг есть друг. К тому же для Сильфи количество ее друзей можно было пересчитать по пальцам одной руки. «Я поняла. Я продолжу защищать Ариэль сама». В этом моменте Сильфи, возможно, стала стражем принцессы. В самом что ни на есть истинном смысле этого слова. Они покинули эту страну под видом обучения за границей. На деле же они, боясь новых покушений, бросили все и немедля бежали из страны. Но это была правда лишь наполовину. Неизбежно, первый принц отправил за ними погоню. Он осознавал риск, который представляет из себя Ариэль, оставаясь в живых. Ее харизма вполне могла позволить ей привлечь на свою сторону гильдию магов. Кроме того, в университете обучалось немало детей из дворянских родов Асуры. Она могла предоставить им, вторым детям, что не считались наследниками или третьими, чьи сердца было захватить еще проще. Шанс возглавить свои семьи. При помощи Ариэль это становилось возможным. Кроме того, там было немало дворян и даже членов правящих семей из других стран. Если Ариэль благодаря своей невероятной харизме сможет заключить прочные союзы с другими странами, первый принц посчитал, что лучше полностью вложиться в эту атаку, даже если это окажется чрезмерным. Преследование группы принцессы продолжалось даже после того, как она покинула границы королевства Асура. В группе было 15 дворян, и один за другим они теряли свои жизни во время неожиданных нападений. В частности, нападение устроено в верхней челюсти Красного Дракона. Где-то 10 мечников, маг поддержки и лекарь ждали их в засаде. Все предыдущие нападения были лишь подготовкой к этой засаде. Это была убийственная тактика, но все они были повержены руками Сильфи. Магические приемы в сочетании с безмолвными чарами, которые разработал Рудеус, оказались здесь чрезвычайно эффективны. Хотя Сильфи получила пост стража мага, она никогда не пренебрегала физической подготовкой. Она даже брала уроки фехтования у Люка, когда у того появлялось время для обучения. И хотя это был лишь тонкий слой, с недавних пор ее тело начало окутывать боевой дух. Нападения прекратились, когда группа Ариэль преодолела верхнюю челюсть Красного Дракона. За исключением Сильфи и Люка, число сопровождавших Ариэль дворян сократилось всего лишь до двух. Первому принцу не хватило духа посылать убийц в страну, где вряд ли закрыли бы на это глаза. Ударный отряд был уничтожен, и поскольку противников не удалось убить на своей территории, не было никакой уверенности, что удастся прикончить их в другой стране. Это была ошибка со стороны фракции первого принца. Если бы нападения повторились бы еще хотя бы три раза, вероятность гибели принцессы была бы крайне высока. Если бы ее спутники не жертвовали своими жизнями, защищая принцессу, даже Сильфи не удалось бы в одиночку справиться со всем этим. Впрочем, не в последнюю очередь принц принял неверное решение лишь благодаря доблести и силе этой девушки. Им удалось добраться до королевства Раноа. Только пятеро пережили это путешествие в другую страну, и только двое слуг осталось. Элмар Блуфальф, Клини Элранд, обе они были юными девушками. Все слуги из дворян постарше, знавшие основу путешествия, уже погибли. Поэтому их дальнейший путь был плохо спланирован. Были лишние задержки в пути, и зима застала их еще в дороге. Долгое преследование, самодовольство местных жителей почти довели группу до срыва, что чуть не привело к катастрофе. К тому же они были лакомой добычей для монстров и бандитов. Они подвергались нападению еще не раз, однако все атаки были отбиты. Они все вместе перенесли немало и других трудностей. Когда они наконец добрались до города магии Шарии и встретили там новые сложности, они уже ощущали крепкую связь друг с другом. Они стали настоящими товарищами. Так Сильфи попала в университет магии. И сам университет и гильдия магов приветствовали появление члена королевской семьи Асуры, пообещав им статус особых студентов. Однако Ариэль отказалась. Она хотела, чтобы ее воспринимали как обычную студентку, чтобы получить больше шансов для общения с другими учениками. Ариэль тщательно все спланировала, как ей приобрести влияние в этих землях. Если она удовлетворится простым использованием имени королевской семьи Асуры, она вряд ли сможет совершить что-то настолько величественное. Как при игре в шахматы, она должна эффективно использовать все элементы. Первым делом Сильфи должна демонстрировать силу и мощь. В роли стража Ариэль, Люк, хотя он тоже является стражем, не обладает настолько большой силой, так что он должен демонстрировать благородство и вежливость, сближаясь с людьми. Сама же Ариэль должна занять позицию, символа всеобщего восхищения. А Клини и Элмар посвятят себя задачам, которые можно выполнять лишь оставаясь в тени. Для выполнения задачи Сильфи придется и дальше сохранять свою маскировку. И лишь охраняя покой Ариэль, она будет переодеваться в удобную женскую одежду. Однако, чтобы подчеркнуть мощь и силу, лучшим способом будет и дальше создавать тайну. Скрытое лицо и невысказанное мнение. Это мальчик? Это девочка? Кто знает? Необычайно сильный страж, пользующийся безмолвными чарами. Тот факт, что этот человек был стражем принцессы, это все, что имеет значение. Это делало существование принцессы куда более величественным. К тому же, если вы не знаете истинной природы своего противника, тогда неизбежно появятся колебания, когда дело дойдет до столкновения. Главной же обязанностью двух слуг был сбор информации. Смешавшись с простыми студентами, они собирали подробности слухов и управляли потоками информации. Это действительно была работа под прикрытием. Эти девушки время от времени связывались с Люком, притворяясь его поклонницами, и передавали собранную информацию. Их регулярные отчеты обычно содержали сведения о поисковой группе Фетоа, персональные данные новых студентов, новости о положении в королевстве Асура, а также информацию о появляющихся неподалеку известных искателях приключений. В обязанности Люка также входило, притворяясь дураком, между тем собирать сведения. Хорошо всем известный, он постоянно изображал себя общительного, открытого парня. Хотя Люк изначально был дамским угодником, его нынешнее нарочитое поведение было в большей степени лишь игрой на публику. Оказавшись в незнакомом месте, окруженный людьми других культур, постепенно обрести силу и завести связи. Провал был недопустим. Ариэль постепенно растратила весь запал, в положении, когда провал недопустим, не имея шанса ни на секунду расслабиться, постоянно ведя свою игру и изображая символ всеобщего восхищения. Неизбежно, даже почти нескончаемый дух принцессы был подобран. И все же ей удавалось следовать плану первые несколько месяцев. Сильфи стала доверенным лицом принцессы. Общение с ней позволяло Ариэль хоть как-то справляться с накопившимся напряжением. Однако вскоре поступили новые известия. Обновленный список погибших из региона Фитоа. Другими словами, стало известно о гибели родителей Сильфи. После этого даже Сильфи отгородилась от мира, пребывая в подавленном состоянии, чего, впрочем, и следовало ожидать. Для Сильфи, что была оторвана от дома, оказавшись так далеко, новости о смерти родителей имели самые тяжелые последствия. Ее надежды были разрушены в один миг. Но все хорошенько обдумывая, уединиться, попробовать справиться с этим, ничего из этого текущей ситуации не позволяло. Ариэль выдохлась, Сильфи мучилась. А две юные дворянки, служащие принцессе, никак не могли смириться с новой для них жизнью. С трудом можно представить, что у них было время беспокоиться о других. И только с Люком, похоже, все было в порядке. Поскольку он обладал оптимистичным и неустрашаемым характером, типичным для рода Грейротов, он всегда был в порядке, в каких условиях бы ни оказался. Стабильность его сознания также способствовала и то, что называлось у дворян Асуры – охотой на женщин. Конечно же, Люк волновался, не может ли он чем-то помочь. Однако, согласно его знаниям, единственным способом помочь женщине в депрессии было утешить ее в своих объятиях. Но он не имел никаких намерений утешать таким способом ни Ариэль, ни Сильфи. Для Люка эти двое давно вышли из категории потенциальных возлюбленных, став для него особенными людьми. Он пребывал в затруднении, волнуясь, что же ему предпринять, и тогда он внезапно вспомнил. Был в свое время один гениальный мальчишка, который вынужден был обучать жестокую обезьяну из семьи Барей. Каждый седьмой или десятый день каждого месяца он давал той передышку, называя это выходными, и так он смог усмирить гнев той обезьяны. Даже если человек привык устраивать дебоши, очень важно время от времени давать хотя бы небольшую передышку. Поэтому Люк и предложил бороться со стрессом таким образом. Раз в 10 дней они будут расслабляться и делать все, что им захочется. Ариэль, хотя и сомневалась в эффективности, согласилась на это. Сильфи также, желая наконец-то побыть наедине с собой, охотно согласилась. Однако была здесь одна проблема. Ариэль во что бы то ни стало должна оставаться примером для всех. И если она начнет расслабляться в городе каждые несколько ночей, что об этом подумают люди? Ариэль должна быть символом всеобщего восхищения. Нельзя допустить, чтобы кто-то видел не самую обычную девушку. То, на что она потратила столько сил, не должно быть уничтожено этим. Но эта проблема с легкостью разрешилась благодаря одному волшебному приспособлению. Магический инструмент, позволяющий пользователю принимать чужую внешность. Выглядел он как два кольца, зеленое и красное. Человек, одевший зеленое кольцо, будет иметь те же черты и цвет волос, что и человек, одевший красное кольцо. Эти кольца были тайным сокровищем, что передавалось в роду Асуру из поколения в поколение. Они были специально созданы, чтобы их носили двойники королевской семьи. Ариэль и Сильфи каждый раз, как настанет время очередного выходного, используют этот артефакт, чтобы замаскировать Ариэль. Глаза любого будут обмануты. Впрочем, с помощью колец невозможно изменить рост и телосложение. Голос и даже цвет глаз останутся неизменными. Если присмотреться или услышать голос замаскировавшегося, правда может легко быть раскрыта. И все же результат был вполне удовлетворительным. Пользуясь этой магией, Ариэль превращалась в Сильфи. У Сильфи была причина всегда носить очки. Более того, она была не слишком разговорчивой. К тому же, даже при применении магии она пользовалась безмолвными чарами. Не раскрывая рта, это было весьма удобно. К тому же, между девушками почти не было разницы в возрасте. Все и вправду сложилось довольно удобно. Используя артефакт, Ариэль становилась Фитцем. И в роли Фитца Ариэль могла свободно гулять по городу. В это время необходимо было, чтобы Сильфи оставалась в каком-нибудь тихом, не слишком людном месте. В качестве того места она выбрала библиотеку. Заодно она планировала подробнее изучить события, убившие ее родителей. И вот так Сильфи и ее спутники начали свою жизнь в университете магии.